Глава 5. У дверей я встретилась с высокой и широкоплечей девицей. Выглядевшей какой-то слишком громоздкой, я едва доставала ей до плеча. «Я Эсса», — почти прошипела она, показывая свой ключ с номером 16. «А я Лорейна», — кивнула я и повернула ключ в двери. Шагнула внутрь и осмотрелась. Ну, весьма скромно, но не слишком. Две кровати, два платяных шкафа, большой круглый стол, два стула. Я оглянулась, остановившись на середине комнаты. В дверях застыла моя соседка с недоумением, рассматривая обстановку. Да и в одном углу стоял шкафчик-горка, видимо, для посуды, продуктов, если они появятся, так как полки для книг висели прямо над кроватями. А в другой стороне была дверь. Я шагнула к ней, распахивая. Ага, ванная, но без чаши. Судя по всему, просто с водой, льющейся с потолка. Каменная раковина и удобство. Очень все скромно. Полотенце и мыло были. И это уже хорошо. В приюте все это было по норме. Истратила? Остаешься без него. Не густо, произнесла соседка и рухнула на одну из кроватей. Ну, мне нормально. Я привыкла. Пожала плечами, подходя ко второй кровати, и, осмотрев ее, положила на нее стопку выданной одежды и мешочек с чем-то еще. Начала с формы, рассматривая ее. Темно-коричневое строгое платье, две пары белых манжет и воротничков, две пары чулок, полотенец, набор постельного белья. В мешочке оказались гребень, баночка со смесью для мытья волос, маленькие ножнички, зубная палочка. «Вот этого точно мало. Еще нужны ведь белье, сорочка, халат!» Начала вытаскивать из сумки то, что перечисляла. «Да, оно было недорогим, но все же. Это все, что у меня было. Только проблема была в обуви. У меня ее просто не было. Вернее, были только походные ботинки, а легких туфель не было. Попробуем спросить у комендантши, потому что денег у меня нет. Скромно, но и у меня не густо». Девушка встала и тоже начала развешивать одежду в шкафу. «Сирота?» Посмотрела на нее. «Вроде одета не бедно». «Не совсем. Но там долгая история». Она пожала плечами. «От замужества сбежала», вдруг догадалась я. «В общем, да, и от него тоже. Хочу сама принимать решение. А здесь, говорят, не достанут. Когда ты соглашаешься на обучение, тебя берут под охрану, но только на год. Потом продление контракта на 3 и еще раз на год». «Почему такие странные разрывы по времени?» Удивилась я. «Первый год дают общие знания. Потом смотрят, способна ли ты на большее и хочешь ли сама этого. Второй – это очень большой объем знаний. И тут надо еще решить, точно ли тебе это надо. Это будет основное обучение по твоему магическому дару. Третье – это что-то в виде аспирантуры. Туда входят дополнительные знания для получения статуса учителя и возможности обучать учеников. Это интересно. Дает гарантию хоть какого-то будущего». Я все сложила в шкаф. Конечно же, только то, что посчитала нужным. А совсем личное оставила в сумке. «А ты от чего бежишь?» Уточнила она, снова села на кровать. «Ни от чего. Я сирота. Вот повезло попасть сюда, и я этому рада». Пожала плечами. «Бежать-то мне не от чего». «О, понятно». Она отвернулась от меня, начиная разбирать вещи в сумке. «Я пойду еще раз к коменданту. Надо кое-что спросить. Потом схожу в библиотеку, тут написано, что надо прийти и получить учебники». Я читала лист, выданный ректором. «Подожди меня. Я тоже в библиотеку пойду. И потом, уже время обеда. Надо зайти глянуть, чем нас кормить будут». Засуетилась она. «Я вернусь сюда». Кивнула ей и пошла из комнаты, торопясь застать трольчиху еще в подвале. «Хорошо», — донеслось мне в спину. Быстро спустившись по лестнице, нырнула в серость подвала. «Госпожа Пульи?» Я стояла у стола, но рядом никого не было. Полки были погружены в темноту и казались пустыми. «Что-то забыли, леди?» Из-за стеллажа вышла комендант. «Не совсем. Вы говорили, можно что-то попросить сверх того, что было выдано». «Бальных платьев нет», — хмыкнула она. «А просто туфли?» Не стала заострять внимание на ее юморе. «И пищи и принадлежности». «А это?» — фыркнула она. «Есть». Повернулась и ушла в темноту за спиной. Звук шаркающих ног звучал долго, словно удалялся на очень большое расстояние и пропал. Вот. Она появилась с другой стороны неожиданно и совершенно беззвучно. заставив меня вздрогнуть. На стол были поставлены две коробки и небольшой ящик с листами бумаги, чернильницей и несколькими перьями. «Благодарю!» – схватила я принесенное. «Что, даже не посмотришь?» – она кивнула на стол. «Нет, недостаточно того, что оно есть!» Очень хотелось покинуть это место. «Не за что! Будет что-то надо еще? Я на месте!» – подобрела комендантша. Я вернулась в комнату, поставила коробки на стол. Ящичек встал на моей половине, а коробки я все же из любопытства открыла. В одной были новые легкие туфли. Простые, конечно, но точно мой размер. Во второй лежали ботинки, видимо, для занятий на улице. «Хм, надо тоже пойти взять», – заглянула за мое плечо соседка. «Идем в библиотеку?» Я заторопилась. «Конечно. Только, наверное, надо прикрепить значок к одежде». Она показала полученный на распределение знак. «Ой, я забыла!» Схватила свой и прицепила на жакет. Мы покинули комнату, вышли из здания общежития, идя точно по карте. Библиотека была в самой академии, поэтому мы снова вошли в холл и поднялись на несколько этажей выше. В ней нас встретила девушка, сидящая за столом прямо у входа. «Группа!» Не глядя на нас, она продолжила писать что-то в большой книге. «Леди Женевьевы!» Сказали мы одновременно. Девушка оторвалась от своего дела и посмотрела на нас. «Учебники по лекциям и записная книга», – кивнула она на соседний, вроде бы пустой стол. Там засветились и появились две стопки учебных пособий. «Приложите значок». Она ткнула пальцем в строчки, что сейчас писала. Мы сделали это по очереди, схватили свои стопки и ушли. «Отнесем и посмотрим столовую?» – уточнила Эсса. «Да, можно будет и перекусить. Но далеко. Они же нам не помешают?» Я уже чувствовала легкую усталость. «Давай сначала в столовую. Чего ходить туда-сюда?» Согласилась она. Обед был очень вкусный, несмотря на мои опасения и недовольное бурчание соседки, что мало мяса. Остаток дня мы провели в комнате, осваиваясь и готовя все к завтрашнему дню. А затем рано легли спать. Едва дождавшись звона колокола, он даже не звенел, а гулко раздавался отовсюду. Этот день был единственным спокойным, даже спалось хорошо. Но утро началось с резкого звона колокола, который раздавался, казалось, сразу со всех сторон. «Что за зверь?» – взвыла соседка. «Это подъем!» – зевнула я, поднимаясь и шустро ныряя в ванную первой. Быстро вымывшись, вышла в комнату. Соседка благополучно спала. «Эгей! Первый день, и ты опоздаешь на урок!» «Почему так рано?» Возмутилась она, мне стало ясно. Дева из благородных. «Ну, потому что это учебное заведение. Никто не будет ждать, когда все выспятся. Привыкнешь». Успокоила ее. Быстро высушила волосы, заплела косу. Надела форму, не забыв значок, учебников взяла три. В записной книге на первой странице было написано расписание. До обеда три занятия, после обеда два. «Я готова». Буркнула Эсса, стоя возле меня. «Ого!» Удивленно окинула ее взглядом. «Когда успела?» Мы вышли из комнаты, закрыв дверь на ключ, и ушли завтракать. Первый учебный день был похож на гонку. Надо было успеть в разные аудитории на разных этажах. Ведь мы вчера не подумали о том, чтобы хотя бы посмотреть на них, чтобы примерно знать, сколько времени это займет. Всю неделю нас почти не ругали. Иногда делая замечания, а вот вторая. Нас начали гонять нещадно, и была только одна мысль. Как выжить? Одни занятия физического развития меня мучили непередаваемо. Нет, я не слабая, но тут были бег, прыжки, кидание предметов в цель. Нам даже выдали подобие мужских костюмов для этого. Преподаватель жестко пресекала побеги с ее уроков, наказывая дополнительным занятием в выходной и с утра. Год пролетел так, что я и думать о подработке не могла. Какие деньги, если я засыпала в кровати и едва закрывала глаза? Единственным радостным временем было лето. Но все те, кому было куда уехать, уехали. И в общежитии осталось нас двое. Я и соседка. Она отказалась искать работу, а я попыталась узнать у коменданши хоть что-то о подработке. Но, увы, первогодок не берут. Но она обнадежила тем, что, перейдя на второй курс, можно узнавать у преподавателей о вакансиях. Лето прошло в прогулках по местному городку и чтении книг из библиотеки. Я пыталась понять, чему нас будут учить в будущем году и хоть как-то быть готовой. Я снова проснулась на больничной койке. Воспоминания о прошедшем годе промелькнули одним сном. Я так ждала начала второго года, подписывая новый контракт, а тут вот валяюсь в постели, когда все интересное проходит мимо меня. Попыталась встать. Боль, конечно, вернулась, но была уже не такой острой. На тумбочке стояло лекарство. Я одним махом выпила его, поморщившись и запив водой. Все же встала. «Уже встали?» Голос ректора застал меня врасплох, заставляя вспомнить, что на мне одна сорочка. Я в онемении смотрела на него, не зная, как отреагировать. Потом, вспомнив, как говорить, высказалась. «Вообще-то стучаться надо!» И, потянувшись за халатом, быстро спрятала свое тело в него. «В следующий раз обязательно!» Обдал он меня холодом, заставляя поежиться. «Так как вы?» «Лучше!» Он меня выбил из равновесия, щеки до сих пор пылали огнем. «Тогда вечером можете возвращаться в свою комнату. С разрешения лекаря, конечно. Впереди выходные, потом жду вас на занятиях. Кроме физических. Это с разрешения травницы», — сказал это ледяным тоном и вышел. «Вот же!» — спохватилась я, позволила себе так разговаривать с ректором. «Что это со мной?»